Четыре межпланетных корабля, стоявших по углам огромного квадрата взлетного поля, направляли яркий свет 24 прожекторов на готовую к прыжку в космос исполинскую громаду фотонной ракеты. Над полем, гладкой площадкой, отвоеванной у дикой природы, неприветливого Плутона упорным трудом, над четырьмя вспомогательными кораблями, над ракетой раскинулось черное небо, усеянная бесчисленными точками немигающих звезд. Ослепительно яркой огромной звездой сияло на этом чуждом человеку Земли небе далекое солнце. Приближался торжественный и волнующий момент старта. Через несколько часов четыре звездолета, доставившие на Плутон межзвездную экспедицию и провожающих, улетят обратно на Землю, захватив персонал космической станции Плутона. Фотонная ракета возьмет старт в другую сторону. Впервые люди готовились покинуть Солнечную систему, устремиться в безмерную даль пространства к далекой звезде, к другому Солнцу, центру другой планетной системы. Человек давно шагнул в космос, но до сих пор он не удалился далеко от Солнца. Настало время выйти на просторы большой Вселенной. Кроме дежурных, которые всегда оставались на борту звездолетов, все экипажи собрались в салоне, каюте межзвездного корабля. Последнее — прощание с улетающими товарищами. Прощание навсегда. 12 человек готовились проникнуть не только в бездну пространства, но и в бездну времени. Им предстоял путь в будущее. Когда ракета вернется, никого из тех, кто сегодня провожал ее, не будет уже в живых. Всего несколько лет, несколько десятков месяцев будут находиться в полете 12 человек экипажа ракеты. А на родной планете успеют пройти века. Ни одно поколение людей сменит друг друга. Таковы законы сверхвысоких скоростей. Грустным и радостным одновременно было прощание остающихся и улетающих. 10 мужчин и 2 женщины не колебались и не жалели о принятом решении. Они шли на свой подвиг ради светлой цели соединения двух миров, двух родственных общностью происхождения, но потерявших друг друга культур. Человек грустит при разлуке и радуется, совершая подвиг во имя жизни. На Плутоне нет атмосферы. Самая отдаленная от Солнца планета не обогревается его лучами. На ней свирепствует космический холод и замерзают все газы. В этот день вековой порядок был нарушен. На огромном пространстве планеты появилась на несколько минут газовая оболочка. Улетели к Земле 4 вспомогательных корабля в могучем реве своих двигателей, отделившись от взлетного поля. Фотонная ракета осталась одна. Ее старт должен был состояться без свидетелей. Ничто не могло бы уцелеть, находясь на расстоянии 1000 километров от места ее подъема. Именно потому и выбрали для ракетодрома столь удаленную планету. На ней еще не было ни одной научной станции, ни одного поселения ученых. Таких мест немного осталось в Солнечной системе. Никто не видел величественной и потрясающей картины фотонного старта. Опаленные сверхмощной силой света мгновенно расплавились и превратились в газы, замерзшие в незапамятные времена элементы атмосферы Плутона. Клубящаяся масса закрыла площадку, только что покинутую ракетой. Но лишь на несколько минут. Властная рука холода сразу навела порядок. Посыпались на почву твердевшие на лету хлопья снега. И снова покой глубокого сна объял разбуженную человеком природу. Ленин. С его именем на устах и в сердце шли на штурм космоса первые звездолетчики Земли. Его черты, запечатленные в граните, бронзе и золоте, оставляли на всех планетах бесстрашные покорители Вселенной. Когда-то в городе, носящем имя Ленина, был спущен на воду первый в мире атомный ледокол. Долго ли думали его строители, как назвать корабль, какое имя для него выбрать? Одно имя могло быть у первенца атомного флота. И на борту космолета, ринувшегося в безграничные просторы навстречу другой жизни, другому разуму, на борту первого корабля, вступившего в поединок с еще неведомыми силами большого космоса, горело тоже бессмертное имя — Ленин.